данного Наполеоном. Наполеон разрушил Священную Римскую империю и сократил в Германии число мелких государств путем образования более крупных. Он принес с собой в завоеванные страны свой кодекс законов, который был бесконечно выше всех существующих кодексов и, в принципе, признавал равенство. Там же, том 2, страница 564. По мнению Энгельса, Наполеона не поняли ни немецкие крестьяне, ни немецкие бюргеры, которые раздражались дороговизной кофе, сахара, табака и так далее, хотя та же континентальная блокада была причиной зарождения немецкой промышленности. К тому же это были не те люди, которые были способны понять великие планы Наполеона. Они проклинали Наполеона за то, что он отнимал у них сыновей для войн, которые затевались на деньги английской аристократии и буржуазии. Они прославляли как своих друзей именно те классы англичан, которые были действительными виновниками этих войн. Там же. Режим террора, который сделал свое дело во Франции, Наполеон применил в других странах в форме войны, и этот режим террора в Германии был крайне необходим. Там же, страницы 563-564. В статье против Бакунина 14 февраля 1849 года мы читаем: «Но без насилия и неумолимой беспощадности ничто в истории не делается. И если бы Александр, Цезарь и Наполеон отличались таким же мягкосердечием, к которому ныне апеллируют панслависты в интересах своих ослабевших клиентов, что стало бы тогда с историей?» Там же, том 6, страница 298. Маркс и Энгельс находили даже, именно по поводу бездарного ведения с обеих сторон Восточной войны 1853-55 годов, что наполеоновская решительность была гуманнее, чем действия бездарных эпигонов. Вот что они писали по поводу осады Севастополя. «Поистине, Наполеон Великий, этот убийца стольких миллионов людей, с его смелым, решительным и сокрушительным способом ведения войны, был образцом гуманности по сравнению с нерешительными государственными мужами, руководящими этой русской войной». Там же, том 10, страница 239. Не снижая революционизирующей роли наполеоновских завоеваний для Европы, Энгельс ничуть не закрывает глаза на то, как Наполеон все больше и больше сам начинает к концу обращаться в монарха Божьей милостью. Величайшей ошибкой Наполеона было то, что Наполеон вступил в союз со старыми антиреволюционными династиями, женившись на дочери австрийского императора, что вместо того, чтобы уничтожить всякие следы старой Европы, он, наоборот, старался вступить с ней в компромисс, что он добивался честно быть первым среди европейских монархов и поэтому по возможности уподоблял свой двор и их дворам. Там же, том 2, страница 565. То, что он тоже стал преклоняться перед принципом легитимизма и погубило его в конечном счете, по мнению Энгельса. Разгром всех континентальных монархий, произведенный Наполеоном, был результатом титанической борьбы, которая в конце концов истощила его силы, потому что на стороне Европы, экономически отставшей от наполеоновской Франции, оказалась Англия, экономически далеко опередившая наполеоновскую Францию, а вместе с тем стратегически недоступная для прямых ударов Наполеона вследствие владычества английского флота на морях. Наполеон сразу увидел, что этот враг самый страшный. Он хотел победить этого врага на востоке, из Египта и Сирии. Он собирался победить этого врага в Лондоне, из Булонского лагеря. Когда ни та, ни другая попытка не удалась, он хотел изгнать английские товары не обилием, качеством и дешевизной французских товаров, что было невозможно, а штыками и ружьями, солдатами и таможнями, и изгнать со всего континента Европы. Чтобы разорить Англию, было мало, однако, уничтожить только ее промышленность. Нужно было подорвать и торговлю, и торговое мореплавание, и свести к нулю значение британских колоний. Наполеон и на это пошел, воспретив ввоз сахара, хлопка, индиго, индонезийского чая, кофе, пряностей. Континентальная блокада для своего завершения логически требовала